Глава четвертая. Хороший дом у ростовщика Амгерда Сида. Добротный, трехэтажный, аккурат в центре квартала менял, неподалеку от торговой площади и здания цеха. Высокий, с обращенным к улице скатом красной крыши, серый камень и дерево. Маленькая крепость, выстроенная так, словно собиралась простоять веками. Правда, зеленый плющ уже взбирался по стенам, цепляясь за трещины и изъяны в фасаде, поднимаясь все выше и выше мимо окон с матовыми стеклами, украшенными по краям цветными бордюрами, намереваясь перекинуться на крышу. А вот хозяин, радушно встретивший нас с Рэми в дверях дома, выглядел так, будто не было в нем ни изъянов, ни трещин. Здоровенный, кряжистый, словно вытесанный из крепчайшего камня, Амгерд оттолкнул слугу и пошел мне навстречу. Раскинул руки, собираясь сжать меня в медвежьих объятиях. «Ну, здравствуй, Лайне, здравствуй, красавица!» произнес в рыжую бороду, обрамляющую ширококосное с тяжелыми чертами лицо. У него были серые глаза, мясистый нос, россыпь глубоких морщин на красном лице. Одет в широкую красную тунику с длинными рукавами, обшитую по краям шелком, и черные штаны. На плотных ногах, уверенно несущих грузное тело, добротные сапоги. Здоровенную бычью шею украшала серебряная цепь амулета, явно магического происхождения. Я чувствовала излучение, но не могла разобрать, что это такое. Зато я узнала вышивку на шелковом поясе. Мне ли не знать? Еще один сослуживец отца привез в волчий дол жену Ингарху, а их сын стал верным моим другом и защитником. Тут дядя Амгерд, именно так просил себя называть, разжал объятия. На смену удушающего запаха алкоголя и пота ростовщика пришли ароматы специй и вареного мяса, доносившиеся из его дома. «Как же ты выросла!» — произнес он, вновь оглядев меня с ног до головы. «Я ведь запомнил тебя совсем крохой, а этот молодой человек!» Амгерд повернулся к Рэми. «Не знал, что у моего друга Эро сын!» Я сжала руку мальчика. Рэми, проскучавший весь день, отмытый, переодетый и накормленный, едва не сбил меня с ног, накинувшись с объятиями, когда я вернулась в маленькую комнатку на купеческом подворье. Мне не захотелось больше оставлять его одного, поэтому взяла с собой. Если Амгерд решил, что Рэми мой младший брат, ну что ж, это не меняет дело. Его зовут Рэми, ему 9. «О, боги Кемира! Как же быстро летит время!» — глубокомысленно произнес Амгерд. «И как же давно я не бывал в Волчьем долу!» Кажется, он вовсе не был в Волчьем долу. После войны пути бывших однополчан разошлись. Эру Вайрис не жаловал большие города. На заработанные в воинских походах деньги выкупил таверну в родной деревне, обустроил. Другую часть одолжил Амгерду для начала дела. Ведь считал его своим другом. Другом, с которым прошел 1000 верст под предводительством короля Кромунда. Лучники в элитном полку, они стояли бок о бок при взятии Исгорда в битве на Кемсе. Много лет гонялись за кочевниками по бескрайним степям, взбирались на холодные скалы Мервяных гор, отбивая атаки абберов. Я любила слушать рассказы отца о годах службы. Садилась в уголке обеденного зала, чтобы не мешать мужчинам, собиравшимся вечерами за деревянными, потертыми локтями и глиняными кружками столами. В рассказах отца всегда было место Амгерду. Именно он убедил Эро не вкладывать оставшиеся после службы деньги в Королевский банк Кемира, а держать в своем предприятии. «Деньги должны работать, Лайны», — бывало приговаривал отец. Он не был глупцом. В наследство мне досталась не только таверна, но и долговые расписки с векселями ростовщической компании Амгерда, а также письмо, в котором отец просил отдать мне хранимое в маленьком ящичке под надзором старого друга. то, что опасно держать в волчьем долу. Что же это могло быть? Узнать все не удавалось. Вручила Амгерду послание, которое он, крякнув, быстро прочитал, после чего обнял меня за плечи, подмигнул Реми и увлек, минуя первый этаж, кухня, хозяйственные помещения, комнаты слуг, на второй, в большую комнату с массивным столом, уже ломящимся от яств. От горшков с кашей, щедро приправленной салом, шел одуряющий аромат. На роскошных глиняных блюдах лежали мясо, овощи, рыба. Запах свежего хлеба и разнообразных пирогов сводили с ума. Кажется, я толком ничего не ела с самого утра. Тут слуги поставили на стол блюдо с жареным поросенком, который уставился на меня мертвым взглядом. На миг стало не по себе, но я все же оторвалась от созерцания еды, потому что в комнате появились невысокая смуглая женщина и парень в светлой одежде, но с залихватским красным плащом, заколотым на плече причудливой брошью с аметистом. «Мой сын!» — произнес с гордостью Амгерд. «Исао Сид!» Высокий, широкоплечий, фигурой тот явно пошел в отца, но в отличие от рыжеволосого Амгерда оказался темноволос и смуглолиц. Склонил в приветствии голову, затем осмотрел меня с ног до головы. Я нервно сжала книгу дяди Никласа, потому что интерес у парня был явно... Явный интерес скользил в его взгляде. «Гунрун, моя жена», — продолжал Амгерд, кивнув на невысокую смуглую женщину, одетую в длинную золотистую тунику и расписные шаровары. Медные браслеты на руках и ногах, шаль с бахромой, накинутая на плечи, платок, скрывающий начавшие сидеть волосы. Она ведь из племени ингархов. «И хайса, Гудрун», — произнесла, улыбаясь, на языке, который знала с детства. «Да опустится благословение богини на ваш дом и ваших родных». Женщина моргнула. Я увидела, как в изумлении приоткрылся ее рот. Не так часто в Кемире встретишь тех, кто говорит на языке кочевников. «И хайса», — она вопросительно посмотрела на мужа. Тот скривился, затем махнул рукой, так и не ответив на ее немой вопрос. «Меня зовут Лайны, а это...» — начала я, решив представить Реми, но Амгерд уже повел меня к столу. «Заботься о гостях, женщина!» — приказал жене, словно она была простой служанкой. Нас с Реми усадили на низкую лавку, Гунрун и две девушки из прислуги принялись раскладывать еду. Я все ждала, когда хозяйку позовут за стол, но так и не дождалась. Зато Амгерд, усевшийся в высокое резное кресло, положил плотные ноги на низкий табурет, полностью завладел моим вниманием. Он умел, мог говорить. Спел хвалебную оду своему сыну, который впивался крепкими молодыми зубами в свиную ногу, не забывая прикладываться к кружке со сладким ячменным элем. Я знала вкус, один раз попробовала, чтобы больше не притрагиваться. Не к лицу женщинам пить такое. Затем перевел разговор на ситуацию в стране и на то, как сложно при нестабильной власти получать стабильную прибыль. Служанки тем временем положили нам с Реми мясо и кашу. Мальчонка ловко орудовал ложкой, уплетая за обе щеки ужин. Я же попросила Гунрун испробовать кое-что из кухни ее племени, и она принесла с кухни плов, вкус которого оказался выше всяких похвал. Странный ужин. Хозяйка, что не шла за стол, прислуживала, как простая работница, и Сао, быстро теряющий крепость духа, поддавшись влиянию Эля, смотрел то орлом, то воробьем. Ведь он, выходит, моложе, чем я. Амгерд выспрашивал о волчьем доле, интересовался, как я живу и кто обо мне заботится. Покачал головой, узнав, что у меня никого не осталось. Переспросил о векселях и расписках. Затем, бросив в угол обглоданную кость, поднялся из-за стола. «Я принесу твое наследство», — сказал мне. Ушел, тяжело ступая по половицам. Сытная еда и крепкий эль, видимо, обострили старые раны. Война никого не щадила. Отец Рыжа, Рыжика, друга моего детства, прожил после возвращения всего 6 лет, ушел к богам зимой, и никакая магия не смогла его задержать. А тут... «Исао, тебе надо на свежий воздух», — негромко произнесла Гунрун. «Ты слегка перебрал, сынок». Тот рыкнул на мать, затем ударил кулаком по столу. «Я останусь, женщина», — сказал ей совсем как отец. «Плохое, плохое место», — прошептала Ингарка, подкладывая на мою тарелку плов. «Беги, девочка, пока не поздно. Он ничего не отдаст, он умеет только забирать. И ты отсюда не выйдешь так же, как я». Разогнулась и пошла на кухню. Я же выдохнула изумленно. «Нет, не может такого быть. Но почему? Деньги отца? Неужели из-за них?»